Глава 47. «Это Челси Райан?» — спросила Эмма. Телефон стоял на громкой связи, чтобы Иэн все слышал. «Да, а вы кто?» «Я из фонда медицинской помощи. Как вы себя чувствуете?» «Все в порядке. Я уже говорила, что мне не нужны консультации». «Понимаю вас. Это нормально», — продолжала Эмма. «Просто звоню на тот случай, если вы передумали. А также хочу задать вам несколько вопросов, если у вас есть свободное время». «Ладно, спрашивайте». Эмма взглянула на одобрительно кивающего Иэна. «Вы с мужем когда-нибудь обращались в клинику Моллера?» «Нет. А что это такое?» «Клиника лечения бесплодия». «Нет, нам это не нужно». «Спасибо за ответ. Вы случайно не знаете, обращались ли в эту клинику ваши родители?» «Нет, насколько мне известно». «Мне спросить об этом Гранта?» «Да, пожалуйста». «Твои родители обращались в клинику Моллера?» — крикнула Челси своему мужу. «Не знаю», — крикнул тот в ответ. «А с кем ты говоришь?» «С представителем фонда». «Я скажу ей, что ты не знаешь». «Ага, а еще скажи, чтобы они решили наш вопрос с компенсацией». «Вы слышали?» — спросила Челси, возвращаясь к разговору с Эммой. «Да, а какой компенсации вы говорите?» — спросила Эмма, взглянув на Иэна. «Мы требуем от больницы компенсацию, пропало тело нашего ребенка. Мы не смогли его похоронить, но вы должны об этом знать». «Извините, мне не передавали такую информацию, мне очень жаль». «Что случилось?» — спросила Эмма, сдерживая эмоции. «Вместо того, чтобы оставить тело в морге, они кремировали его», — пояснила Челси. «В больнице все еще проводят свое внутреннее расследование. Грант нашел нам адвоката, который поможет решить этот вопрос. Муж также хочет, чтобы уволили акушерку, допустившую ошибку, но я против. Эн, мне очень нравится». «Ты слишком добра к ней!» — крикнул Грант. «Вашу акушерку звали Эн?» — спросила Эмма. «А какая у нее фамилия?» «Лонг. Эн Лонг, хорошая женщина. Добрая и заботливая. Она просто ошиблась. Я не хочу, чтобы она лишилась работы». «Хватит уже!» — снова крикнул Грант. «Какое это имеет отношение к делу?» Иэн жестом показал жене, чтобы она заканчивала разговор. «Сожалею о вашей утрате», — сказала Эмма. «Спасибо за разговор. Всего вам доброго». Эмма отложила телефон и повернулась к мужу. «Покажи-ка еще раз таблицу». «Что такое?» — спросил он, поворачивая экран ноутбука в сторону Эммы. Она внимательно посмотрела на записи. «Видишь эти буквы? «Л» возле некоторых имен, наконец произнесла Эмма. «Они похожи на инициалы Эн Лонг. Эти буквы стоят напротив семьи Гранта, а также многих других. «Л» встречается примерно 30 раз. Моллер, наверное, таким способом отмечает определенную акушерку». «Зачем ему это?» — спросил Иэн. «Напротив некоторых записей вообще нет таких пометок. «Л» может означать много чего». «Я думал, что это какое-то медицинское сокращение, имеющее отношение к бесплодию. Почему ты подумала об этой женщине?» «Когда Энн заполняла мою медкарту, она везде подписывалась «Л». Вот я и запомнила это. Я не настаиваю, просто пытаюсь угадать». «Хм, можем попробовать выяснить», — сказал Энн. «Так, слушай, мы можем позвонить другим семьям, которые отмечены этими буквами, и спросим у них об акушерке». Но сначала давай еще раз посмотрим эти документы. Если второе поколение — внуки пациентов Моллера, то где-то должны быть указаны их родители. Сначала поищем родителей семьи Гранта». «Поняла тебя», — задумчиво сказала Эмма. «Но давай все таки поедим. Ты уже должен проголодаться». «Да, я уже хочу поесть», — признался Иэн. «И очень устал. Это был долгий день».